аэродрому. Безжизненные хребты Джебель-Дахара выступили вдалеке на фоне пепельного рассвета. С этой дорогой у него были связаны не очень-то приятные воспоминания. Но на этот раз дорогу не перегораживал грузовой автофургон. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Пусто. Пусто. В этом направлении он ехал один. Потом над головой загрохотали авиационные двигатели. Самолет, летящий рейсом Габес-Тунис, набирал высоту. На горизонте показалась белая вышка управления полетами. Когда через 10 минут он въехал на стоянку, какой-то мужчина вышел из зала и дружески обратился к нему. «Вы доктор Винтер из геологической разведки ООН?» Он кивнул. «Тогда проезжайте». Махнул он рукой в сторону ангара, возле которого стоял вертолет. «Вас уже ждут. Машину можете оставить там. С ней будет все в порядке». Войтых озадаченно посмотрел на него, а затем завел мотор и направился сквозь открытые ворота на взлетное поле. «Геологическая разведка ООН, база Бир-Резене», — изумленно прочитал он надпись на фюзеляже вертолета. Та же надпись, что на дверце его машины. Это был их собственный вертолет. Трое мужчин ждали его на площадке, а четвертый в комбинезоне забирался в кабину. Это был пилот, но не от Толлини. И вот они оказались лицом к лицу. Ни на ком больше не было масок. К надписи на вертолете маскарад как-то не подходил. Молодые геологи. Им было не больше 30. Лица как лица, такие он мог увидеть в любом уголке Земли. «Ну вот, доктор, идем на дело», — сказал самый старший из них. По голосу Винтеру показалось, что это мог быть Герман. На всех были легкие полотняные рубашки и такие же брюки. «Прошу». Он посмотрел на двух других. Обычные парни. И все-таки один из них запросто мог пристрелить таксиста, а потом Тиссо. «Это в таком составе вы хотите открыть шахту?» — спросил он раздраженно, когда забрался в кабину. «Да нам потребуется еще не менее 5 человек». «Об этом не беспокойтесь». Они вошли следом. Дверца захлопнулась. Пилот переговаривался с вышкой, просил разрешения на взлет. Винтер уселся на свое место и только тут понял, что оно не было его местом. Это был другой вертолет. Только опознавательные знаки и надписи на борту были одинаковые. «Садитесь ко мне, шеф. Будете за штурмана?» — крикнул пилот, когда они оторвались от земли. «Хотя по карте все ясно, но то место вы должны будете определить сами». Винтер пересел, не говоря ни слова. «Прежде всего, вы должны держаться подальше от нашей базы», — сказал он, «чтобы с самого начала не возникло осложнений. База лежит вот здесь. А пока держите направление на Ксар-Таркина. Оттуда полетите прямо на запад. Джебель останется у нас слева. Это последний ориентир в пустыне. Вы не должны его пропустить.